При всех его талантах Вульф — надутый жирный индюк, и пора кому-нибудь поставить его на место. Вот вам телефон. Если он не явится сюда через 2 часа и не начнет давать показания, я выдам ордер на его привод как свидетеля. Звоните. Вряд ли его можно определить в свидетели. Его здесь и близко не было. «Ерунда», — прорычал Дайкс. «Дурачком не прикидывайтесь. Миссис Рэкем сообщает Вульфу о своих подозрениях в пятницу, а в субботу ее убивают». Я решил прыгнуть с моста в воду. В моем состоянии я даже испытал бы злорадное удовольствие, если бы Вульфа действительно привели по ордеру. Но если сейчас упереться, придется выдумать совсем уж невероятную отговорку, потому что завтра они прочтут объявление в газет. Сегодня или завтра. Какая к черту разница, — подумал я и решил выложить все как есть. Я не могу позвонить ему, я не знаю, где он. Дайкс издевательски расхохотался. «Да-да», — признал я, — «это похоже на шутку». «Но я не шучу. Я даже не знаю, в городе он или нет. Мне лишь известно, что он покинул дом прошлой ночью, пока я был здесь, и с тех пор не возвращался. А, нет, постойте. Еще я знаю, что он позвонил другу по фамилии Вукчич и договорился с ним, чтобы орхидеи Вульфа перевезли в другое место, а повара пристроили на работу. Он выдал Вукчичу доверенность, а также послал объявление в газет о прекращении детективной деятельности». Дайкс больше не смеялся. Он лишь смотрел на меня, сдвинув брови. Арчер, сложив губы бантиком, нацелился взглядом, но его взгляд проходил сквозь меня, словно прокурор пытался рассмотреть что-то у меня за спиной. Прошло несколько секунд, и мне стало неуютно. Мне не привыкать встречать чужой взгляд, но когда тебя сверлят глазами сразу двое, один спереди, другой слева, становится не по себе. Наконец Дайкс повернул голову к Арчеру. «Красиво получается». Арчер кивнул, не отводя от меня взгляда. «Верится с трудом, Гудвин». «А я о чем говорю?» «Чтобы он взял, да...» «Нет-нет, верится с трудом, что вы с Вульфом могли пойти на такие фантастические хитрости. Очевидно, Вульфа приперло к стенке. Вы позвонили ему из дома лица прошлой ночью, как только смогли добраться до телефона после убийства миссис Рэкем. Это было...» «Извините», — решительно встрял я. «Я добрался до телефона не после убийства миссис Рэкем, а после того, как выяснилось, что ее убили». «Ладно, ладно, мы не в зале суда. Вы позвонили через несколько минут после полуночи. О чем вы говорили?» «Рассказал, что произошло. Как можно подробнее отчитался во всех событиях, начиная с моего приезда и до последней минуты. Если телефонистка подслушивала, можете у нее спросить. Еще я спросил, следует ли рассказывать полицейским лишь о событиях в усадьбе, чтобы он мог рассказать все остальное. Но Вульф распорядился говорить все без утайки, включая все перипетии его беседы с миссис Рэкем. Вот и все. Как вам известно, я выполнил все его инструкции». «Видит Бог», — съязвил Дайкс, — «теперь ваш черед настал попотеть». Арчер пропустил его замечание мимо ушей. «Выходит, Вульф, приказав ничего не скрывать от полиции, вдруг посреди ночи решает, что ему надоело быть частным детективом, посылает в газету объявление о закрытии практики, звонит другу, чтобы тот позаботился о его орхидеях. Дальше что? Я так увлекся, что мог пропустить что-нибудь. Я не знаю, что он еще делал. Он исчез. Как сквозь землю провалился». Мне было абсолютно ясно, как это прозвучало. Как бред сивой кобылы. Лапша длиною в ярд. Я чуть было не усугубил все дело, решив поведать о сосисках и слезоточивом газе, не упоминая, разумеется, имя отправителя. Но вовремя опомнился, поняв, насколько криво это ляжет на существующий расклад. Вот бы они обрадовались, а! Но что-то говорить или делать было надо, и я полез в карман за уликой. Вульф оставил записки на столе в спальне. По одной для Фрица, Теодора и для меня. Вот моя записка. Я вручил ее Арчеру. Тот прочитал и передал записку Дайксу. Дайкс перечитал ее 2 раза и передал назад Арчеру. Арчер спрятал записку в карман. «Видит Бог», — повторил Дайкс, глядя на меня с выражением, которое мне совершенно не понравилось. «Это уж слишком. Я всегда считал, что Ниро Вульф гораст на всякие фокусы, да и вы, кстати, тоже. Но такой халтуры еще не видел. Нет уж, мне совершенно ясно, что случилось». Дайкс повернулся к Арчеру. «Мне тоже». Арчер вновь сжал кулак. «Гудвин, я даже не прошу вас рассказывать все, как было. Я вам сам расскажу. Когда вы с Лицом обнаружили труп миссис Рэкем, вы вдвоем придумали историю о ее визите к Ниро Вульфу. Лиц прибежал сюда сообщить новость. Вы отправились в его дом позвонить Вульфу и рассказать ему об убийстве и о легенде, которую вы придумали, а, возможно, Вульф о ней уже знал, раз вы прикидывались, что расследуете отравление собаки. В любом случае, Вульф знал что-то такое, что не осмелился ни скрыть, ни обнародовать. Из-за убийства у него земля стала гореть под ногами. Он организовал собственное исчезновение. Мы не успели. И теперь у нас уйдет еще один день, а может быть, неделя, пока мы его найдем. Но зато мы нашли вас». Кулак Арчера стукнул по столу. Не сильно так стукнул. «Вы прекрасно знаете, где находится Вульф. И вы знаете, отчего он подался в бега. Мне и следствию крайне необходима эта информация. Вы не можете не понимать, что ваша позиция совершенно несостоятельна. Мы вам не дадим выкрутиться. Даже 20 Ниро Вульфов не спасут вашей шкуры. Даже если он выкинет один из своих знаменитых фортелей и явится завтра в мой кабинет с убийцей и всеми изобличающими уликами, я от вас не отстану. Вчерашние показания не задокументированы. Я могу позвать назад стенографиста. Мы порвем его блокнот, и напечатанные показания расскажете все заново». «Лови, лови свой шанс, сынок», — совсем по-дружески посоветовал Дайкс. «Сохранять верность работодателю, конечно, благородно, но лучше такому, у которого с головой все в порядке». Я зевнул. «Боже, как хочется спать. Я бы не прочь наплести, что сумею, лишь бы вам угодить. Но ничего не поделаешь, зациклился на правде. Хоть завтра, хоть все лето допрашивайте, врать я отказываюсь. А правда в том, что я понятия не имею, куда делся мистер Вульф». Арчер поднялся. «Выпишите ордер на привод свидетеля». «А этого под замок!» — чуть не визжа выкрикнул прокурор и выскочил вон.